в омут врагов. Разве не такое произошло с пионером Павлом Морозовым, который не побоялся пойти против родного отца, когда тот оказался врагом народа? Павел не испугался ни угроз, ни самой смерти, а заявил смело о том, что его родной отец — кулак, готовящий козни против своих односельчан. Да, если кровный родственник есть враг народа, он уже не родственник, а просто враг. И нет больше никаких причин щадить его. Родство лишь тогда играет какую-то роль в отношениях между людьми, если их, кроме единой плоти, объединяет великая пролетарская идея, служение интересам самого передового в мире учения Ленина и Сталина. Настоящих сыновей, подлинных людей будущего, я знаю теперь двоих, — подумал Горький, — Максима Пешкова и Павла Морозова. И мы, писатели, должны просить правительство разрешить Союзу литераторов поставить памятник герою-пионеру Павлу Морозову, который был убит своими родственниками за то, что, поняв вредительскую деятельность родных по крови, он предпочел родству с ними интересы трудового народа. Надо сказать Крючкову, чтобы напомнил мне внести эту мысль в доклад на съезде писателей. Лучшего я, наверное, не сделаю и для памяти Максима. Глава 28. Вторая половина августа 1934 года. Москва. Горки. Голубой пузатый автобус резво подкатил к воротам дачи, и из него высыпала веселая горластая ватага писателей. Видимо, еще в дороге они затеяли какой-то острый спор, и даже теперь, прибыв в гости к Горькому, не смогли единодушно завершить. И все-таки сегодня только мы, учителя мира, разгребая пятерней свою лохматую шевелюру и делая ее еще более непокорной, решительно отчеканил Александр Безыменский. Вы помните, как Горький сказал при открытии съезда? Мы выступаем как судьи мира, обреченного на гибель, и как люди, утверждающие подлинный гуманизм, гуманизм революционного пролетариата. И дальше. О гуманизме силы, призванной историей освободить весь мир трудящихся от зависти, подкупа, от всех уродств, которые на протяжении веков искажали людей труда. Да, и право, и сила на нашей стороне, потому что, по словам Алексея Максимовича, подхватил Алексей Сурков, мы враги собственности, страшной и подлой богини буржуазного мира, враги зоологического индивидуализма. Именно это я и хотел подчеркнуть, вновь вернулся к своей мысли Безыменский. У них же, на Западе, все еще власть буржуазии. Вот почему на нашем съезде в каждом выступлении писателей из зарубежных стран такая надежда и такая, я бы сказал, зависть к нам. Помните, как говорил Мальро? Советская литература впервые за тысячелетия оказала доверие человеку. «Учиться бы нашим критикам у этого француза!» — воскликнул Лев Славин. Всего несколькими словами он определил пафос советской литературы. Он сказал: «Вы, советские люди, увидели перед собой женщин, порабощенных в царское время, и вы, оказав им доверие, создали из угнетения и горя советскую женщину. Вы увидели перед собой ребят, и вы оказали им доверие, всем, даже беспризорникам, и вы сделали из них пионеров. Вы увидели перед собой вредителей, убийц и воров, и вы оказали им доверие, вы спасли многих, и вы построили Беломорстрой. Это образ Советского Союза, и он отражен литературой». Виктор Шкловский вкатился в самый центр спорящих. «Не обольщайтесь и не задирайте нас», — язвительно произнес он. «Мальро, кстати, и вылил на всех нас ушат холодной воды. Мы лишь внешне выражаем действительность, психологически же не всегда.